суд не подадут, потому что любой судебный процесс становится достоянием гласности, что противоречит интересам галерейщиков. На суде им придется рассказать, на каких условиях им предложили купить ту или иную картину. Худшее, в чем вы можете меня обвинить, самое-самое худшее, это в том, что я продаю только подлинники. Нет, это не самое худшее. Миссис Синклер нетерпеливо дернула плечом. Вы мне льстите. Возможно, ваши слова о моих якобы ухищрениях комплимент? Не все ухищрения ваша заслуга, — уверенно и спокойно перебил ее Мастерс. Полагаю, доброй части уловок вас научил покойный супруг Питер Фергюсон. Миссис Синклер побледнела, да так внезапно, что сержант Поллард вздохнул. Он и не предполагал, что ее лицо способно так измениться. — Хочу сообщить вам некоторые факты, которые имеют отношение к нему, — неспешно продолжал Мастерс. — Сегодня вечером я получил с курьером письмо от мистера Бернарда Шумана, его бывшего работодателя, и еще длинную телеграмму от моих французских коллег. Его настоящее имя Питер Фергюсон. Ему всего 42 года, как вам, наверное, известно. Он сын шотландского священника, защитил диссертацию в Абердине, он мастак на всякого рода приспособления, в том числе и те, для которых требуется ловкость рук. Прекрасный гимнаст, превосходно владеет актерским мастерством, в частности, в 25 лет изображал стариков. Работал на мистера Шумана в его каирском офисе и изготавливал искусственные папирусы. Речь не шла о подделках. Папирусы открыто продавались как искусственные. Позже трудился в его лондонской конторе, ограбил своего работодателя, сбежал в Европу. Так утверждает мистер Шуман. А теперь вот что сообщает французская полиция. Известно о тесных связях Фергюсона с известными взломщиками. У него документы на имя Питера Синклера и Питера Макдональда. Он хранил верный шотландскому колориту. Подозревается его участие в ряде громких краж, применяет новинки, в том числе пользуется негашенной известью для затемнения стекол. В данный момент считает, что он уехал за границу или умер, но 11 июня 1935 года некий Питер Синклер женился в Ницце на Бонните Фишер, то есть на вас. Жил по адресу бульвар Синь, 314. В письме Шумана содержится краткое описание внешности Фергюсона. Мы передали его французской полиции. По приметам мадам Дю... впрочем, неважно. Консьержка дома опознала Питера Синклера. Иными словами, вашего мужа. И, наконец, принято думать, что Синклер умер в Биарице в мае 1936 года. Скончался во время предполагаемой эпидемии оспы, которую власти предпочли скрыть. Вот почему о его смерти почти ничего не известно. Власти курорта не желали, чтобы случай оспы стал достоянием гласности. Он похоронен старым слугой, более или менее в тайне. Врач выписал свидетельство о смерти, не осматривая труп. Ха! Но Фергюсон не умер. Сейчас он в Лондоне. В эту самую минуту мэм французской полиции готовит приказ об эксгумации. Они откопают пустой гроб, а вы получили страховку. Вот мошенничество, причем такое, которое можно доказать. Мастер швырнул свои записки на стол. Поллард не знал, какого эффекта ожидал старший инспектор. Но уж во всяком случае не такого, какой произвели его слова. Миссис Синклер откинулась на спинку стула и испустила облегченный вздох. Ее поведение было слишком искренним, чтобы можно было ее заподозрить в фальши. Облегчение, отразившееся на ее лице, имело цвет смертельной бледности. — Слава Богу! — только и сказала она. Мастерс так и подскочил на своем стуле. — Позвольте узнать, миссис Синклер, к чему такие слова? Женщина не открывала глаза. — Вы поверите? — спросила она. — Если я скажу правду. — Попробуйте, мэм, я все пойму рано или поздно.